Глава 43. Ренат. 12 часов. Управление СБ. С наступлением сентября в управлении начинается ежегодная игра в молчанку. Больше нет прохаживающихся по коридорам высокопоставленных редких посетителей, и распивающие кофе секретарши не сбиваются в хищные стаи, обсуждая руководство. Надвигающийся международный экспофорум пугает всех до единого, но в особенности тех, кто владеет по нему закрытой информацией. Время, когда «не облажаться» становится не то чтобы девизом, а целью. «У вас всегда такая гнетущая атмосфера?» — спрашивает Синицына, стряхивая с плаща капли дождя. Подняв на нее глаза, откидываюсь на спинку кресла и посматриваю в окно. «Не замечал, Майя. Такая тишина, просто жуть». «А у вас в Следственном комитете медведи с цыганами по коридорам курсируют?» «Недовольно интересуюсь». «Но почему же медведи?» Смеется она и, открыв шкаф, смотрится в зеркало на дверце. Затем разворачивается. «Ренат Булатович, это что, шутка?» Округляет глаза. «Это вопрос». «Я уж подумала...» «Я рад, что с тобой все в порядке и возможность думать сохранилась. Но было бы правильнее вернуться к своей основной работе». «Мне предлагали, но я решила, что с вами работать интереснее. Кстати, приглашаю вечером в бар «Роджер». Решила отметить с коллегами свое награждение». «Жалко, конечно, что не дали внеочередное звание. Придется еще раз вас прикрыть. Прикрой окно». Небрежно киваю. И вновь погружаюсь в документы. Любое мероприятие мирового масштаба запускает череду готовящихся диверсий извне, целью которых является в первую очередь подорвать авторитет спецслужб, отлавливать каждого исполнителя, бороться с ветряными мельницами. Поэтому мы охотимся за рыбой покрупнее. В ходе предварительной операции был заявлен заказчик, которого обозначили как «кита», и сейчас ведут два отдела, включая мой. Осталось только взять его в наилучший момент, в идеале еще и понять, на кого он работает, поэтому медлим. Подхватив куртку, беру со стола телефон, а бумаги предусмотрительно прячу в металлический сейф. «Уже уходите?» — спрашивает Майя. «Уже». «А мне что делать?» «Как что?» Из ровного ряда канцелярских папок вынимаю одну. «Изучайте инструкцию». «Ренат Булатович, Майя, выполняйте приказ». «Ну а в бар-то придете? «Куда?» «В бар. Я говорила. Хочу отметить свою медаль». Поморщившись, качаю головой. «Закройте за собой дверь, когда будете уходить. Ключ можете оставить у охраны». «До свидания». Понуро вздыхает Майя. Выйдя из здания, затягиваюсь свежим прохладным воздухом. Осень как-то резко наступила, обухом по голове ударила. Улицы Москвы забиты под завязку, но это даже к лучшему. Успеваю прослушать все сообщения по киту, оставленные Лунёвым, и отдать приказы о наших дальнейших действиях. «Держим руку на пульсе», — говорю в микрофон, потирая висок и перестраиваясь в правый ряд. «Тайниковый контейнер проверить. Как появится информация о передаче материалов, сообщить. Я прибуду в любое время». Едва подъезжаю к зданию университета, дверь распахивается. Эмилия вихрем залетает в салон, принося с собой шлейф из дождя и аромата новых изысканных духов. Что-то сладкое, но с цитрусом. Ей очень подходит. «Уже думала, что ты не приедешь». Она небрежно закидывает сумку назад и дуется. «Пробки». Говорю тихо, осматривая горящие щеки и вздернутый нос. «Молодец, что подождала». Вклиниваюсь в поток из машин. «Как твой первый день?» Спрашиваю не ради приличия. Действительно интересно. В ее голове, по-видимому, возникает конфликт. Она сейчас хочет на меня обижаться, и одновременно с этим ей не терпится поделиться. Опустив руку на прикрытое строгой юбкой бедро, легко его сжимаю. В лазурных глазах появляется знакомый блеск, а мою ладонь накрывают теплые пальцы. Симпатичное лицо смягчается. Я прощён. «Всё классно», — тянет Эмилия, поглаживая мое запястье. «У нас большая группа, 30 человек. И угадай, кто теперь староста?» Она разводит руками, отчего полы приталенного пиджака расходятся. Под ним шелковая блузка молочного цвета. «Кто?» Спрашиваю, потому что гадать сейчас в состоянии только о том, надела ли она бюстгальтер. «Я, конечно, ты вообще не соображаешь». Смеется и эмоционально прихватывает мою ладонь. «Мне кажется, куратор выбрала меня из-за этого костюма от Хьюга. В нем я выгляжу представительно, Возможно, Эмилия. Улыбаюсь, управляясь с рулем одной рукой. А еще в моей группе есть однофамилица. Представляешь, тоже Литвинова. Фамилия распространенная. А еще у нас была политология. Ты знал, что Бенджамин Франклин перед тем, как начать рабочий день, любил постоять голышом перед окном? Политолог Зудов у вас? Да, удивляется. А ты откуда знаешь? Годы идут, а его истории не меняются. Качаю головой. Смеется. Мы уже все перезнакомились и решили пойти на день первокурсника. Он будет через неделю. Воодушевленно тараторит Эмилия и, склонившись, целует мою раскрытую ладонь, а затем прикладывает ее к своей холодной щеке и нежится. Под грудиной какие-то закостенелые струны натягиваются и дребезжат. Этот скрип с каждым разом становится все понятнее. Ее желание быть обласканной обезоруживает и рушит все барьеры, которые так или иначе периодически возникают в моей голове. Эмилию хочется обнимать, потому что это ее базовая человеческая потребность, а не женская хитрость или способ манипуляции. Хотя манипулировать эта девочка тоже научилась. Звонила Амина Алиевна. Наконец-то пришла моя сумка. Помнишь, к тем бежевым сапогам? Краснеет. Они тебе, кажется, понравились? Коза. Сапоги я помню, потому что трахал ее в них буквально 3 дня назад и делал это с особым извращенным удовольствием. Съезди и купи, если пришла. У тебя ведь есть моя карта? Спасибо. Она удовлетворенно кивает. Карта, конечно, есть. Я ее берегу и не пользуюсь нигде. Только у Амины Алиевны. Можешь пользоваться. Усмехнувшись, отбираю у нее руку, чтобы припарковаться у торговой галереи. Переживу. Это правда. Я аскет до мозга костей. При необходимости могу жить в коробке из-под телевизора, если в ней будет что-то, в чем можно сварить кофе и... Музыка. Преимущественно классическая. Под нее лучше всего ни о чем не думается, и, главное, боль быстро проходит. Эмилия — роскошь, к которой я совершенно не привык. Но все больше утопаю в этом вязком болоте из цумовских сумочек, лакированных туфель и тонкого прозрачного белья. Так уж получилось. В последнее время стал чертовым гедонистом. Деньги, копившиеся на банковском счете годами, банально, за ненадобностью, наконец-то нашли свою счастливую обладательницу. И это снова не про ее наигранность или алчность. Девочке действительно нравится осознавать свою неповторимость и женственность, меняться, завораживать мой взгляд, когда примеряет очередную шмотку от Амины. На моих глазах происходит превращение девушки в красивую женщину. Нет, не гадкого утёнка, потому что им она никогда не была. Случай Эмилии, когда молодая лебедь превращается в лебедь постарше, пограциознее и, надеюсь, поспокойнее, потому что не хотелось бы, чтобы она продолжала петь в ночных клубах. «Куда это ты?» — спрашивает, загадочно рассматривая вывески. «Пойду куплю тебе мороженого в честь первого учебного дня». Ворчу, кивая в сторону мороженицы. «Я ведь не ребенок, Ренат!» Она снова дуется. Все-таки нет бюстгальтера. Поло пиджака в очередной раз приоткрывает высокую упругую грудь, обтянутую шелком, и я четко вижу затвердевший аккуратный сосок. Был ведь такой древний фильм. Эмилия моего интереса не замечает, продолжает болтать без умолку. «Детям мороженое, а бабе цветы, как он назывался?» «Древний». Усмехаюсь, отдёргивая ее пиджак от греха подальше и поправляя часы у себя на запястье. «Бриллиантовая рука». «Точно, он!» Открыто улыбается. «Смотри, не перепутай, Кутузов». «Постараюсь». Выйдя из машины, иду в цветочный магазин. «Добрый день». Приветливо улыбается девушка-флорист. «Вам как обычно?» «Как обычно». Киваю и, немного подумав, добавляю. «Только в 2 раза больше сделайте». «Конечно. Праздник ведь. Надо как-то отметить».